Пир был в самом разгаре, когда Скади заметила по другую сторону стола прекрасную Асинью и повернулась к жениху. «Кто эта красавица? Расскажи про нее». «Мы зовем ее Евьон», — ответил Вана Ньор. «Мало того, что она красивее многих, она еще и поет так, что невозможно наслушаться. Как-то раз она пела для Гюльви, конунга шведов, и он в награду подарил ей столько земли, сколько поднимет ее плуг. Тогда Гевьон позвала своих сыновей, видишь их подле нее, обратила всех четверых могучих быков и сдвинула плугом в море целый кусок страны с горами, лесами и возделанными землями. Теперь его называют островом Зеландией, а в Швеции, на его прежнем месте, теперь озеро Мелорен». Тогда Скади спросила еще, на сей раз очень тихо: «Скажи мне, кто это такой рядом с Бальдром, слепой, сильный и грустный?» «Это Хёд, его брат по отцу», так же тихо ответил бог моря и кораблей. «Он слеп от рождения, знать так суждено. Даже Асинья Эйр, славная врачевательница, не смогла для него зажечь солнечный свет». Тогда Скади, с детства привыкшая быть самой ловкой и зоркой, впервые задумалась, как это страшно. Ни разу в жизни не увидать бушующие морские волны и чистый утренний свет, тень орла, скользящую по песку, и робкие весенние цветы в морщинах древних утесов. И непривычная дрожь пробежала по спине дочери исполина. «Почему же с ним все так неласковы?» — вновь спросила она жениха. «Даже Один? А ведь он обоим отец!» Опустил голову Ньорк, и почудилась Скади, будто серый морской туман затянул пригожие берега. «Есть пророчество», — медленно выговорил сын Ванов. «Быть Хёду, слепому, убийцей светлого Бальдра. Нам про то поведали Норны, Урт, Верденди и Скульт. И вовеки не будет худшего горя ни у богов, ни у людей». И добавил: «Бальдр самый смелый из нас, но его мужество особого рода. Он не боится быть добрым и справедливым, что бы ни сулила судьба». Ледяным ужасом повеяло на Скади. Замолчала она и долго не решалась произнести ни слова. Лишь смотрела во все глаза на незрячего аса, бережного в движении, и видела, как Бальдр заботливо передавал брату рог доброго меда, пронесенный над святым огнем очага, и как Хёд брал кабанье мясо руками, избегая ножа, хоть немного отсрочить недобрый приговор Норн, зловещее предсказание. Скади и Ньорд поженились и стали сначала жить в корабельном дворе. Там родились у них дети, Фрейр и Фрейя. Но минуло время, и Скади затосковала. Начали сниться ей зимние обледенелые скалы, отцовский дом, водопады в ущельях и заснеженные долины в горах, где она училась стрелять дичь и бегать на лыжах. Захотелось дочери великана вернуться на родину. Не сумела она прижиться в Нуатуне, на берегу, где день-деньской с криками кружились морские птицы. Но что делать, если Ньорду жизнь не в жизнь была без корабля, без соленого ветра и скрипа снастей, без полосатого паруса, летящего над головой? Посоветовались муж и жена и решили, что станут проводить 9 дней в Нуатуне, а другие 9 в горах, на родине Скади. Но не получилось. Однажды, вернувшись к морю, Ньорд печально сказал: «Не любы мне горы, хоть я и был там 9 лишь дней. Я не сменяю клик лебединой на вой волков». Тогда Скади ответила, что на корабельном дворе ей было не легче, чем ему в горах, в заснеженной чаще. «Спать не дают мне птичьи крики на ложе моря. Всякое утро будет меня морская чайка». Попробовали супруги жить врозь. Он у моря, она за перевалами. И снова не вышло, потому что они любили друг друга. А Фрея и Фрейр любили мать и отца. И кажется людям, что Скади и Ньор до сих пор все не могут решить, где же им поселиться. Когда Скади гостит у мужа в его корабельном дворе, крепкий лед сковывает фьорды и морские проливы, а вокруг островов появляются белые ожерелья, и теперь это называют зимой. Когда же Ньорд едет к ней в горы, оттаивают водопады, и радуги повисают над облаками вьющихся брызг, а из-под белых глыб ледников с журчанием выбегают ручьи. Бог моря освобождает воды из плена, принося лето на смену зиме. Спутники Тора.